Последующая история. Грани начали стирать еще при хозяине. Но вплотную подошли к полному стиранию их только теперь. До этого было не до этого. Первым делом стерли грани между городом и деревней. В результате деревня частично сбежала в город, а частично встала в очередь за маслом, яйцами, кильками и другими промышленными товарами в городских магазинах и стоит там до сих пор, ждет. Обещали выкинуть кое-что. Потом стерли грани между умственным и физическим трудом. В результате талантливые ученые стали зарабатывать почти столько же, сколько уборщицы, маляры и дворники. Это было настолько крупное достижение, что Заведун произнес по сему поводу специальную речь. «Мы, как говорится, это самое, того, в общем, добились, так сказать, сказал он, это самое, ученые, они что, они тоже почти что люди, нашли, ну, можно сказать...» Наконец, при следующем Заведуне взялись за стирание граней между мужчиной и женщиной. Женщинам разрешили носить брюки, курить, пить коньяк, ругаться матом и управлять государством. Мужчинам разрешили носить длинные волосы, стричь ногти, иногда менять нижнее белье. В конце концов признали и бороды, так что по внешности мужчин и женщин различить стало невозможно. При знакомстве требовали предъявить справки. Поскольку началась кампания против бюрократической волокиты, возникла острая проблема – у мужчин отрезать или женщинам пришивать? Началась борьба, в которой, как всегда, победила генеральная линия. «Мы, — сказал в своем докладе Заведун, — проявили величайший гуманизм, пойдя на этот исторический шаг.